Преодоление косности русской, пушкинский гений, пушкинский мускул, на кошелотье туши судьбы, мускул полета, бега, борьбы, с утренней негой, бившийся бодро, ровного бега, долгого хода, мускул, побегов, мускул степных, шлюпки, что к брегу, чится сквозь вихрь, не онедужен русскую кровью, о неверблюжья и неволовья, жила усердство из-под ремня, конского сердца мышца моя, больше балласту, краше осанка, мускул гимнаста и арестанта, что на канате собственных жил, из каземата соколом взмыл. Пушкин с монаршьих рук руководством, бившийся так же насмерть, как бьется, мощь пребывала, сила росла, с мускулом вала, мускул весла. Кто-то на фуру, несший атлета, мускулатура, а не поэта, то Серафима сила была, несокрушимый мускул крыла.